Зрелые месяцы мужчины. МПР. Трогательная речь Гинцмана, поминки, прекрасная мина, вновь сыскавшаяся мисс Мисс, танец. Все это возбудило единоборство противоречивейших чувствований в моей груди. Так что я, как принято говорить, в обыденной жизни был просто вне себя и в безнадежном душевном смятении желал очутиться в погребе, в могиле, подобно моему другу Муцию. И так я достиг предела, и право я не знаю, что было бы со мною, не живи во мне истинный высокий поэтический дух, одаривший меня в изобилии стихами, которые я не преминул записать. Божественность поэзии открывается преимущественно в том, что сложение стихов, хоть и рифма подчас и стоит немало поту, приносит дивную душевную отраду, превозмогающую всякое земное страдание и даже, как говорят, голод и зубную боль. К примеру, когда смерть похищает у нас мать или жену, должно, как и полагается, обезумить от скорби. Однако мысль о божественной погребальной песне, зачатой нами во глубине души, подарит нам немалое утешение, и мы снова изберем супругу, единственно лишь для того, чтобы не лишиться надежды на новое трагическое вдохновение подобного рода. Вот строки, живописующие с истинно поэтической силой мое состояние и переход от страдания к радости. Кто бродит там, во тьме подвала, где так пустынна тишина? Кто шепчет мне, приди, устала, чья в мире жалоба слышна? Холодный погреб сырость точит, здесь погребен мой верный друг. Моей поддержки в смерти хочет его бездомный, скорбный дух. Но нет, ни тень, ни призрак друга стенанием наполняет тьму. Рыдает верная супруга по избранному своему. И прежней страстью околдован, Ринальдо рвется к ней назад. Но как? Я вижу когти снова, и ревностью взбешенный взгляд. Она, жена, куда мне деться? Волнение, боль, но, боже мой, как первый снег, как утро детства, сама невинность предо мной. Она идет, светлеет дали, и я робею, хоть не трус, и пахнет свежестью в подвале, в груди легко, на сердце груз. Потерян друг, она явилась. Блаженство, горечь, страх, мечты супруга, дочь, опасность, милость. О сердце, как не лопнешь ты, дурманит нас волнением ложным, и танцев вихри шепот призн. Им верить нужно осторожно, неверный шаг, и рухнет жизнь. С дороги прочь, я вас не вижу, кокетка дочь, злодейка мать. Любовь и злоба вами движут, самим вам кошки не понять. Лгут ваши песни, взгляды, мины, фальшивый рот невесты жен. Уйди, мисс, с дороги, мина, бегу, и Муций отомщен. О, друг мой, каждое жаркое тебя напоминает мне. И рыбий хвост, грызя с тоскою, я тихо плачу в тишине. Нет, Действие самого процесса стихосложения оказалось столь благодатным,